Прусские орденоносцы и российский рынок. 14 мая 2008 года. Большинство черт нашего представления о немецком национальном характере фактически присущи далеко не всем немцам, не говоря уж о народах, отпочковавшихся от немецкого сравнительно недавно, как нидерландцы, или все еще, невзирая на все политические превратности, остающихся его частями, как австрийцы и люксембуржцы. Говоря о типичном немце, мы чаще всего воображаем представителя одного из множества княжеств и королевств, сформировавших когда-то германский союз Пруссии. Пруссия действительно во многом типична, ведь именно вокруг нее сформировалась в 1870-м Вторая Германская империя. До того веками лидировала Австрия, чей правящий род Хабсбург, от названия родового замка Хабичтсбург, ястребиное гнездо, не только дал Священной Римской империи германской нации множество императоров, но заодно и возглавил несколько других держав. Так, в XVI-XVII веках Хабсбурги правили Испанией, величайшей в ту пору империей. Но в 1866-м Австрия проиграла Пруссии войну и осталась вне новой империи. Возможно, австрийцы и согласились бы войти в Германскую империю. Пошли же туда баварцы, тоже не один век претендовавшие на внутригерманскую гегемонию. Но Пруссия к тому времени изрядно намаялась с онемечиванием поляков, доставшихся ей при разделах Польши в конце XVIII века. Поэтому хотела выстроить чисто немецкое государство. Титул императора, традиционный для многонациональных держав, достался прусскому королю только ради того, чтобы многочисленные короли, принцы и герцоги других немецких государств сохранили при объединении свои титулы. В Австрии же половину населения составляли не немцы, а территории с преобладанием негерманского населения занимали куда больше половины страны. Пруссия сочла онемечивание такой массы неосуществимым и предпочла ограничиться заключением союза с побежденной Австрией. Именно ради возможности такого союза Бисмарк буквально валялся в ногах у своих генералов, упрашивая их не вводить войска в беззащитную Вену, а подписать мир за ее пределами. А после поражения в Первой мировой войне Австрии запрещено воссоединение с остальной Германией, и после Второй мировой запрет подтвержден. Вдобавок, Россия долгое время была знакома в основном с остзейскими немцами, с земель, нынче именуемых Прибалтийскими республиками. Это в основном потомки рыцарей из тех же религиозных орденов, кои создали прусское государство. После завоевания Прибалтики Петром Великим остзейцы верно служили новой державе. Русские сталкивались с ними постоянно и привыкли считать их манеры самыми немецкими. Многие прусские порядки – предельное выражение каких-то общегерманских черт. Многие распространились на империю в силу законодательной преемственности. Но по меньшей мере один обычай, не закрепленный законом, стал общегерманским просто благодаря своей логичности. Как только в Пруссии, а потом в Германии, кто-то получал все высшие награды, немедленно учреждалось новое, или хотя бы придумывались дополнительные отличия к существующей, вроде дубовых листьев к железному кресту, дабы каждому, включая и только что награжденного, и впредь было ради чего стараться. Советский Союз пару раз попадал в ловушки, объявляя какую-нибудь государственную награду высшей из возможных. Правда, наша смекалка позволяла выбраться из собственноручно созданного тупика. Первый наш орден Красного Знамени РСФСР стал основой почетного революционного оружия, то есть его крепили к эфесу шашки либо рукоятки пистолета. А при создании Союза в статут соответствующего союзного ордена просто не включили оговорку о верховенстве. Высшим был и орден Ленина. Поэтому, учреждая звание Героя Советского Союза, решили вручать героям именно его вместе с соответствующей грамотой. Золотая медаль появилась позже, но и ее тоже вручали вместе с орденом Ленина и носили вместе с орденом или хотя бы орденской лентой. Орден Победы объявили не высшим в стране, а высшим полководческим. Благодаря этому награждение за арест Антонеску и объявление войны немцам румынского короля Михая фон Хохенцоллерн-Зигмаринен не вызвало конфуза. На груди монарха орден Ленина был бы явно неуместен. На момент написания этого примечания Михай Королевич – единственный живущий кавалер Ордена Победы. Он, правда, в 1947 году утратил титул, Румынию провозгласили республикой. Но за все это время не совершил, насколько мне известно, ни единого поступка, компрометирующего орден. Даже самая красивая девушка Франции не может дать больше, чем имеет, но может повторить. Нашими орденами можно было награждать многократно. Орденом Победы трое – Василевский, Джугашвили, Жуков – награждены дважды, в первый раз за Курскую дугу. Для дважды героев Советского Союза и социалистического труда, а также для кавалеров обеих наград, установлено дополнительное отличие – бронзовый бюст на родине. Среди кавалеров орденов Красного Знамени и Ленина были и восьмикратные. Исключение составил Орден Славы. Им награждали только солдат от рядового до старшины, в авиации еще и младших лейтенантов. Кавалер всех степеней ордена автоматически производился в офицерский чин, так что в дальнейшем мог получать награды из другой линейки. Надстройке наградной лестницы мешает еще и традиция давать высшей степени награды номер один. В этом смысле остроумнее поступили масоны. В их внутренней иерархии первая степень низшая, так что высшие можно вводить по мере надобности. Говорят, сегодня высшая 33-я. Российские народовольцы, приняв ради конспирации сходную систему обозначений, до такой высоты властной пирамиды не дошли. Члены исполнительного комитета, то есть высшие руководители, именовались агентами третьей степени доверия. Впрочем, масоны свою деятельность не афишируют, а вот среди систем публичных наград прусская, а потом германская, продумана лучше советской. В целом же обе соответствовали главной цели – максимально мобилизовать людей на выполнение задач, поставленных государством. Но общество, даже социалистическое, не сводится к государству, потому и стимулами в нем должны быть не только казенные награды. Правда, и они до некоторой степени котируются во внегосударственных делах. Российское звание поставщика двора его императорского величества не только давало стабильный госзаказ, но и привлекало множество клиентов, ибо удостоверяло качество продукции. СССР учредил множество специальных наград за труд, от медали за трудовую доблесть до звания Героя социалистического труда. Люди, удостоенные таких наград, пользовались искренним уважением, а заодно обретали дополнительный вес в советской системе распределения материальных благ и услуг. Как видно из приведенных примеров, награды за труд полезны еще и тем, что обретают некое материальное выражение. А уж главная оценка труда – деньги – и подавно нужна для превращения в житейские блага. Потребление же благ физически ограничено. Попробуйте-ка съесть пару кило черной икры в один присест. Если работаешь только ради достатка, рано или поздно дойдешь до предела, где материальный стимул просто исчезает. Правда, деньги образуют еще и капитал, инструмент зарабатывания денег. Но далеко не каждого увлекает сам процесс использования капитала. Человеку зачастую приятен заслуженный отдых на приемлемом для него уровне благосостояния. Но для экономики в целом уход самых активных и удачливых, а другие редко получают возможность приостановить работу до официальной пенсии, несомненно вреден. При всей моей личной нелюбви ко многим изделиям Microsoft, я не думаю, что их качество заметно улучшится после ухода Уильяма Генри Гейтса III от активного руководства фирмой. Пока, насколько я могу судить по чужим отзывам, Сам я уже давно не обращаюсь к новым разработкам этой фирмы. Мой прогноз оправдывается. Чем хорош рынок, он в значительной степени самоуправляется. Зачастую решения возникающих в нем проблем формируются сами собою, еще задолго до того, как проблема в полной мере осознана. Практически вся описанная история полна обличениями роскоши. Время от времени случались даже прямые гонения на нее. Римские цензоры высматривали любые проявления морального разложения, включая мужские стрижки в греческом стиле, длинные и потому требующие ухода, или слишком широкие цветные полосы на белой тоге. В ту пору натуральные краски были недешевы. Религиозный фанатик Джероламо Савонарола довел богатейшую Флоренцию до массового демонстративного аскетизма. Пуритане, чья протестантская этика породила в конечном счете нынешнее общество демонстративного потребления, начинали с отлучения от церкви за неподобающе дорогую одежду или обувь, не говоря уж о женских украшениях. И сегодня хватает рьяных речей против роскоши. Добрая половина Африки вымирает с голоду, а в Западной Европе и в Северной Америке охотно покупают сверхкомфортные лимузины Майбах и бюстгальтеры из сплошного слоя бриллиантов. Нынешняя Великая депрессия в очередной раз поставила сохранение этой торговой марки, принадлежащей сейчас концерну Daimler, под сомнение. Но даже если эта традиция опять прервется, какие-то роскошные автомобили останутся. В Сочи гостиницы пустуют, а олигархи с шикарными девицами в Куршавель ездят. Да и умные дома, активно пропагандируемые тем же Гейтсом, не только весьма недешевы, но еще и оставляют без куска хлеба многих, кто может пристойно зарабатывать в качестве домашней прислуги. Но даже куршавельские девичьи забавы оплачены кем-нибудь более умелым и ловким. А уж сами деловые люди, а заодно и организаторы производственных процессов, и изобретатели, и актеры с художниками должны знать, сколько бы они ни нажили, им все равно есть чего желать, и значит, есть ради чего и впредь напрягать все свои творческие силы. Рынок стихийно выстроил систему стимулов в прусском духе.